Глава 31. Охота началась. Твои люди погибли из-за того, что оказались слишком слабыми, наткнувшись на превосходящих по силе противников. Даже не думая оправдываться, сказал я. Или можете считать, что им просто не повезло оказаться в ненужном месте в ненужное время. И в Сайке тоже? Если вы о том отряде, что решил напасть на меня, то они сами во всем виноваты. Я не трогал никого, кроме морфов, а они решили, что могут творить любую дичь. Вот и сотворили себе на беду. Ты знаешь, что пятое убежище объявило за твою голову награду в одну черную жемчужину? Да я посмотрю, они не поскупились. Самая крупная награда, о которой я только слышал. Вставайте в очередь. Совсем скоро за моей головой объявится настоящая охота, и награда там будет в сотни раз более щедрой. Хотя с этим я, может быть, и загнул. Кто ее знает, местного архонта, какую награду она организует за мою голову, если вообще что-нибудь предложит. Решит справиться своими силами, и все, обломитесь остальные с наградой. Вон, будет меня пытаться убить Свен и ему подобные, а то и сама заявится, что очень маловероятно. И кто же это настолько тебя ненавидит? Боюсь, что конкретные имена не дадут тебе вообще ничего, ну разве что проблемы в будущем. Собеседница на другом конце провода задумалась, не находя что ответить. Повисла неловкая пауза, которая была нарушена звуком открывшейся двери, а затем я услышал голос Юрико. «Это действительно Айзек? Но если он надменный говнюк, который ставит себя намного выше других, то да, это он», — ответила глава пятого убежища. Сразу было видно, что она отличная баба, которая заботится о своих людях. Юрико она уже считала своей, хотя после ее присоединения прошло совсем мало времени. «Айзек, это ты? С тобой все в порядке? Как ты вообще оказался во втором убежище? И что случилось с Ванессой Райдер? Ведь это именно она забрала тебя. Нужно немедленно убить эту суку. И я рад тебя слышать. Вот только сразу куча вопросов, ответы на которые я дам тебе при личной встрече. Ты не против? У меня есть для тебя предложение, которое я не стану озвучивать сейчас. Еще какое-то время мы проведем во втором убежище, а затем двинемся дальше. Куда двинемся и что будем делать, я пока еще не знаю, но уже сейчас могу с уверенностью заявить, что мы отправимся в очень опасное путешествие. И нам бы очень пригодились твои способности. По поводу цены мы обязательно сможем договориться. Рэй обязательно увяжется за мной следом, даже не думая, ответила Юрико. А еще ты должен знать, что это именно Ванесса Райдер возглавляла отряд диких, что напал на убежище Стоун. В принципе, я уже и сам пришел к подобному выводу. Слишком все гладко было у Ванессы. Да и к диким она меня с собой не взяла, и еще куча всяких мелочей, оговорок и так далее. Чего сама Ванесса совершенно не замечала, а вот я подмечал каждую, даже самую незначительную деталь. И после того, как узнал, что на мне использовали один из препаратов, разработанных Терезой, я начал совершенно иначе относиться к Ванессе. Она превратилась для меня в обезличенный транспорт, который может доставить в любую точку континента. Не вижу ничего плохого, если Рэй будет вместе с тобой. Малышка уже доказала, что ей можно доверять. Если сможете, то выдвигайтесь немедленно в сторону второго убежища. Будем надеяться, что у нас есть еще немного времени. «Немного времени до чего?» – спросила меня Юрико, но отвечать я ей не стал. «Помогите мне, и я обязательно помогу вам наказать всех, кто был причастен к нападению на убежище Стоун. Мы придем», – коротко ответила Юрико и отключилась. «Что же, с этой стороны все вроде бы в порядке. Я не сомневался, что смогу убедить Юрико помочь нам. Да и от своих слов я не собираюсь отказываться. Мы найдем всех, кто принимал участие в нападении на убежище Стоун, и все обязательно будут наказаны. И вновь мне оставалось лишь ждать. Ждать, когда приедут Юрико и Рэй, или когда придет в себя Элли. Какое из этих событий наступит первым, я не знал. Но в любом случае, когда придет в себя Элли, об этом узнают абсолютно все разумные существа на планете. Так было во всех предыдущих мирах, и Сайла не станет исключением. «Внимание всем жителям этого мира! С вами говорит император Верс-Джа и императрица Гела Сихаргон. заговорил седовласый мужчина, появившийся перед всеми жителями Сайлы. Мужчина выглядел невероятно величественно, и практически всем захотелось преклониться перед ним. Рядом с ним стояла женщина, совершенно не уступающая ему в величии. Именно она и продолжила говорить. «В вашем мире переродились наши дети, моя дочь Элеонора Харгон и сын императора Верса Айзек Джа». Изображение императора и императрицы сменилось изображением потрясающе красивой девушки и не менее красивого парня. «Вы должны убить их. Тот, кто убьет хотя бы одного из наших детей, ждет величайшая награда в его жизни. Возможность стать архонтом, одним из сильнейших существ в мироздании», вновь взял слово император. «Сейчас в вашу память будет загружена необходимая информация, и вы сможете все понять. А пока, в качестве небольшого подарка и доказательства того, что наши слова правдивы, каждый из вас получит незначительный сюрприз. Идеальный энергетический кристалл», сказала женщина, и у каждого жителя Сайлы в руках появилось красное ядро. «У вас есть 2 недели, чтобы получить обещанный нами приз. Торопитесь», произнес император, и все исчезло. Теперь я точно знаю, что Элли пришла в себя. И как же паршиво, что в этот момент я нахожусь достаточно далеко от нее. Юрико вместе с Рэй и главой убежища Трейхо прибыли к границам Варагона, но двигаться дальше они отказались, желая встретиться со мной здесь. Вот уже больше 2 часов я пытаюсь уговорить Альвиду Трейха и бойцов 5-го убежища выступить на своей стороне. Но пока ничего не выходило. Юрико и Рэй сразу же сказали, что последуют за мной куда угодно. И если Юрико была обещана достойная плата, то Рэй ничего не было нужно. «Ева сделала меня твоим телохранителем. Этого приказа никто не отменял. Поэтому, хочешь ты того или нет, но я пойду за тобой куда угодно». А вот разговор с главой 5-го убежища вышел довольно сложный. Я так и не смог до конца убедить Альвиду выступить на нашей стороне. А теперь еще это обращение отца и императрицы Гэласи. Я-то ладно, уже множество раз видел это их послание и столько же раз получал от них энергетические кристаллы. На этот раз они расщедрились. Но оно и понятно, Сайла в сравнении с другими мирами практически необитаема, поэтому можно было одарить всех выживших красным кристаллом. Это для них подобные кристаллы даже не рассматриваются как нечто ценное. А для жителей миров, только попавших под влияние системы, подобный подарок был невероятно ценным. Это сможет убедить даже самых прожженных скептиков в том, что увиденное было правдой, и этот непонятный император с не менее непонятной императрицей сдержит свое слово. Все же стать вот так запросто архонтом – очень щедрая награда, и всего-то нужно убить одного из 2 продемонстрированных людей. «Вы с Элеонорой архонты?» – после того, как закончилось сообщение, спросила у меня Альвида. Информация об архонтах уже была известна всем жителям Сайлы, а вместе с ней и еще немного общей информации о системе, энергетических кристаллах и способностях, что теперь будет получать каждый человек при рождении. «Когда-то очень давно были ими, не стал я скрывать. Мы родились архонтами, но потом наши родители забрали у нас силу небожителей, и мы должны достичь ее на общих основаниях. Выходит, что вы не с Сайлы? Чисто технически именно с Сайлы. Наши тела были рождены здесь и имели других хозяев. Но после наш разум переместился в эти тела. Вот и получается, что тело Сайлы, а разум из другого мира». Что станет с планетой, когда Архонт получит планетарное ядро? Сайла умрет. У человечества будет несколько лет, пока планета будет агонизировать на последних крохах энергии. И если к тому времени вы не покинете Сайлу, то гарантированно все умрете. А что будет, если кто-нибудь из нас станет Архонтом? Он сможет остановить уничтожение Сайлы? Вот и вопрос, которого я ждал намного раньше. В Юрико и Рэй я не сомневался, а вот Альвида и ее люди были для меня темной лошадкой и, как оказалось, довольно опасной. Женщина решила попытать удачу, и я ощутил, как мой резервуар начал стремительно наполняться. Я не видел, не слышал и не чувствовал ничего подозрительного и даже не мог предположить, что за способность у этой женщины. Не будь у меня поглощения, и я уже был бы мертв. «Не получается?» – спросил я у Альвиды, когда она озадаченно приподняла бровь. «Можешь не тратить силы, я тебе не по зубам». «Но это мы еще посмотрим», – сказала женщина и бросила пару непонятных фраз в микрофон, закрепленный на воротничке. На нас тут же обрушилось множество атак со всех сторон. Люди Альвиды совершенно не боялись задеть своего командира, шмаляя по нам, не экономя силы и не разбирая, куда бьют. Мне срочно пришлось закрывать с собой Юрико и Рей. Если первое необходимо нам для борьбы с ментальными способностями Архонта, то малышку Рей я хотел защитить без каких-либо причин. Эта атака прекрасно показала, что теперь будет ожидать нас Селли в любом месте на Сайле, где есть люди. Благо, я успел договориться с Грегори и Михаилом. Вдвоем они смогут остановить даже всю сотню Михаила вместе с армией Триады. Тем более Элли уже пришла в себя и в случае чего обязательно поможет. А против нее на Сайле сейчас сможет выступить разве что Архонт. Хотя Хесус наверняка тоже не сильно будет уступать Элли. Немного подождав, пока накопится достаточно энергии, я выплеснул ее обратно. Из двух десятков бойцов Трейха в живых осталось всего трое. И одной из них и была сама Альвида. Я осознанно не стал убивать ее. Все же сила бойцов пятого убежища нам бы сильно пригодилась. Будь вас хоть тысяча, и результат был бы таким же. Даже времени заняло столько же. Мы с Элли находимся в совершенно другой весовой категории. Неужели вы думаете, что наши родители заплатили бы столь высокую цену, если бы все было так просто? «Почему ты оставил мне жизнь? Что ты хочешь?» Проигнорировав мои слова, спросила Альвида. «Сотрудничество. Хочу, чтобы пятое убежище выступило на нашей стороне в борьбе с Архонтом. Насколько я знаю, по военной мощи вы мало чем уступаете Триаде, а после смерти Терезы и вовсе превосходите ее». Альвида задумалась и слишком расслабилась, потому как я только в последний момент успел перехватить Рей, бросившуюся на выживших бойцов. «Они хотели убить тебя», – возмутилась малышка. «Доверься Айзеку, он знает, что делает», – сказала ей Юрико. Она также была очень задумчива, но отчего-то я был уверен, что она не попытается нас убить. Юрико вполне по силам развиться до Архонта и своими силами. Тем более сейчас появилась информация о том, как этого возможно достичь. «Я не могу говорить за все убежище, и приказывать следовать за тобой также не могу. Могу лишь попытаться вызвать добровольцев. Скорее всего, они предпочтут попытаться тебя убить. Все же против целой армии не сможет сражаться даже сильнейший из черных. Поспешим в Варагон. Нужно срочно уходить из города, пока там еще есть живые люди». Обратился я к Юрико и Рей после того, как тремя импульсами убил оставшихся в живых женщин. Альвида сказала правду, и оставлять их в живых не было никакого смысла. Наверняка они бы привели армию убежища Трейхо и попытались убить нас с Элли. Но мы далеко не их черные бойцы. Для нас сразиться с целой армией было вполне нормально. Практически в каждом перерождении мы именно так и делали. Когда поодиночке, а когда и вместе. Переговоры пошли в неправильном направлении, и я потерял несколько тысяч опытных бойцов. Но меня сейчас это волновало меньше всего. Все мысли были только об Элли. Каждый раз встреча после ее возвращения была словно в первый раз. Эмоции уже начинали бить через край от одного только предвкушения этого. Даже представить не могу, что сейчас творится с Элли. Если кто-то только попытается напасть на нее, чтобы срубить по-легкому подарок от наших родителей, уничтожу этого идиота, не задумываясь, превращу его в пыль, распылю на атомы. Но рядом должны быть Грегори, Михаил, Ванда и Урсула, которые стопроцентно преданы нам. Они не польстятся на обещанный приз. Слишком уж сильно они боготворят Элли. Впрочем, я их прекрасно понимаю. А вот Свен вполне мог совершить столь безрассудный поступок. Хотя я пока еще очень мало знал, но могу точно сказать, что это в его стиле. Еще на подходе к Варагону я услышал звуки боя. Выходит, что любителей получить на халяву силу оказалось намного больше, чем здравомыслящих людей. Хотя так было всегда, в любом из миров. Но на Сайле будет гораздо проще спрятаться от людей, чем где-либо до этого. «Дождитесь меня здесь. Одному мне будет гораздо проще проникнуть в город и вывести Элли», – обратился я к Юрико и Рей. Но они даже не стали меня слушать, заявив, что тоже пойдут. Они не хотели потерять меня вновь. «Это он!» – крикнул кто-то из дежурного отряда, когда мы подошли к входу. Очень странно, что они вообще остались на своем посту. Тут же раздались выстрелы, не причинив нам никакого вреда. Юрико воспользовалась своей способностью, и атака тут же прекратилась. Дальше нужно было двигаться на звуки боя, и все. В убежище царил хаос, который немного устаканился, когда кто-нибудь замечал меня. Особенно глупые сразу же нападали, в то время как более умные просто наблюдали за происходящим. Сперва они хотели посмотреть, на что я способен, и только после этого принять решение, смогут справиться или нет. К моему удивлению, постепенно наш маленький отряд из 3 человек начал разрастаться. Были и те, кто решил, что лучше быть за нас, чем против. Уже минут через 5 все атаки на нас прекратились. Бойцы триады поняли, что не смогут справиться с нами. К тому же практически каждый, кто осмеливался напасть на нас, умирал. Среди них не было бойцов, способных защититься против моих импульсов. В живых оставались только те, кого оглушала Юрико. Рэй поначалу пыталась тоже сражаться, но быстро поняла, что в данной ситуации от бойца ближника нет никакого толка. Она банально не успевала добраться до противника быстрее нас с Юрико. Самое интересное началось, когда мы подошли к месту сражения Элли. На них напали самые боеспособные отряды триады Западного Союза и Империи Эрхан одновременно. Но даже несмотря на совместные усилия, эти отряды не смогли ничего противопоставить 2 десяткам человек, что решили выступить на стороне Элли. Я еще не видел ее, но отлично ощущал силу, что была мне столь знакома. Элли очень сильно сдерживалась, впрочем, как и все ее защитники. Объяснить по-другому, почему все вокруг еще не сравнялись с землей, я не мог. «Как много народу ты сможешь вырубить?» – спросил я у Юрико, прикидывая, как лучше всего подобраться к Элли и не попасть под атаку ее защитников. «Сам-то я выдержу ее без проблем, а вот моим сопровождающим может изрядно достаться. Понятия не имею, тем более неизвестно, насколько сильны эти люди и их сопротивление моим способностям. Но в любом случае я выложусь по полной», – ответила Юрико и забросила в рот кристалл, полученный от наших с Элли родителей. Рэй все это время молча стояла, прекрасно понимая, что от ее способностей здесь будет мало толку. «Приготовьтесь», – предупредила нас Юрико и побежала вперед, а мы следом за ней. Как только она оказалась возле нападавших, тут же начала дико визжать. Все, кто находился в радиусе 40 метров, включая следовавших за нами бойцов, упали. Уж не знаю, убила их Юрико или просто вырубила, но эффект был потрясающий. Правда, атака Юрика тут же привлекла к нам внимание, но это хорошо, меньше человек будет атаковать Элли. Послышались крики, что и за мою голову дают награду. Недолго думая, часть атакующих переключилась и на нас. Пришлось мне в срочном порядке закрывать собой Юрику. Рэй куда-то исчезла, но времени искать ее у меня не было.